церкви, там, за чистоту. Там. В исконной церкви было 7 тысяч сект? Не, ну так условно говоря. В женской, в исконной церкви было нормальный гомосексуализм? В исконной церкви, простите, гомосексуалистов и женщин, лесбиянок, в епископ руку полагали? В исконной церкви, простите, Библию не признавали выдумкой людей, как протестанты сейчас делают? О чем вообще говорить? Там, простите, протестантизм, это от христианства вообще ничего не оставил. Там есть движения какие-то, вот, которые у нас сейчас есть, там баптисты какие-то, да, то есть баптисты, пятидесятники какие-то, которые еще что-то сохранили, да? Поэтому они, кстати говоря, к нам и приходят, понимаете? И поэтому баптисты или там и в той же самой Америке переходят легко в православие, очень большими группами, понимаете, тысячами человек, по тысячам, десятками тысяч человек каждый год. Вот. Потому что там и что-то осталось еще, понимаете? Там уважение к Слову Божию осталось. Вот. А в массе протестантизма это вот адское движение. Лютер, как раз Лютер вот с этого и начал. Лютер же с стороны, знаете, часто встречался. Известная история, когда он у него там швырялся. Помните, черниц даже? У Достоевского цитируется. Вот. Но Лютер просто... из дневника Лютера известно, что он был этап перед началом реформы, вернее, сразу после начала его реформации, что он говорил, что я Бога лично ненавижу. Он доходил до этого. Потом как бы об этом раскаялся, да, ну, вот, в общем, такие этапы жуткой ненависти к Богу у него бывали. А кончил он очень хорошо. Женился на монахине. Монах. Там 7 детей родил. Но опять-таки, понимаете, ну, ситуация такова, что папа папой, конечно, но обед ты сам давал. Понимаете? Обед дал не папе, а Богу, так ведь? Зачем монахинь-то совращать и себе и сам обед нарушать? Понимаете? А почему он делает, из принципа называется? А какой принцип? Простите, на предательство какой принцип есть? Понятно, одно дело ступился, да, там, не смог, а другое дело, когда ты принципиально это делаешь. Вот. Итак, да и то же самое вакуум, тоже фактически Лютер нашего. Вот сейчас говорит, ой, какой замечательный вакуум там, благочестивый. Вот в этом году 325 лет до дня его казни. Замечательный, благочестивый человек. Представьте себе, вот придет сюда патриарх, а я вот священник. Возьму и через царские врата ему в лицо Филонию кину. Как это здорово будет? Выйду из царских врат, начну матом ругаться и буду у него бороду драть. Как это будет? Ну как его? Ну просто так, по-человечески, понимаете? Ну вот, понимаете, когда вы говорите неистовый, это совершенно говорит совершенно чистую правду. Единственное, что неистовый вакуум, в переводе, дословном переводе на русский язык, означает что? Буйно помешанный. И именно это означает, неистовый, именно означает буйно помешанный человек. Понимаете? На самом деле раскол, он как бы ослабевает, но не изменяется, пока не будет покаяния. Почему? То есть диалог ведем со всеми. Мы надеемся на возвращение всех христиан, естественно. Если церковь откажется от диалога с еретиками, она нарушит заповедь Господа. Понимаете, да, почему? Потому что они будут искать заблудившуюся овцу. Понимаете, да? Поэтому те люди, которые выступают против коммунизма в том смысле, что нельзя с еретиками вообще общаться, они выступают против Евангелия. Если мы не пытаемся обратить еретика в православие, значит, мы гневим Господу Богу, который хочет их обратить в православие. Понимаете, да? Угу. Это обязанность епископа. Он обязан еретиков отыскивать и обращать в православие. Ну и что теперь? Вот результат. Как объявил, так сразу все и рухнуло. Вот. Итак... Причем вот дальше получается, что он видит? Он видит, что настолько страшно все, что вообще, на самом деле, посмотрите, если вот на текст, там вдуматься, то кажется, уже все, должен конец наступить. Но это только четвертая печать, заметьте. Еще три. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убитых за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Дословно буду читать, да. Когда он открыл пятую печать, я увидел под жертвенником души заколотых, закланных за имя и за слово Бога, и за свидетельство, которое они имели. И они закричали голосом громким, говоря, «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не взыскиваешь, или, может, не мстишь за кровь нашу с обитающих на земле?» И было дано им каждому одеяние белое, и было сказано, чтобы они отдыхали еще время малое. Пока, пока и сотрудники, и братья их, которые будут заколоты, которые готовятся, чтобы быть убитыми, как и они, дополнят число. То есть даже мученики на небесах, они уже решили, что настолько великое зло совершается, да, из-за этого натиска адского натиска на землю, да, что уже надлежит наступить конец, чтобы великая месть свершилась Бога, так? Но Бог успокаивает их. Нет, еще рано. И вот под жертвенником, видите, на небесах есть жертвенник, как и у нас на земле, да? В храме главное что? Какой предмет в храме? Жертвенник, да, который мы обычно называем престолом. Потому что на нем приносится жертва Богу. И вот в нем находится частица мощи, обязательно мученик, обязательно. Вот у нас, например, мученика, священномученика Иоанна Палмера, рижского, в нашем антимите, да? Частица мощи, да. Вот. Да. Помера, да. Да. Вот, я просто узнал специально. И как раз-то в основании этих слов апокалипсиса. Почему? Потому что под жертвенником у Бога стоят, живут души мучеников, бессмертные, заметьте, да? Вот сегодня я разговаривал с одним человеком, он говорит, что ой, это вам-то хорошо, верите, что после смерти будет что там, да? А вот я там думаю, что там небытие будет. Почему храм помогает? Непонятно, правда, зачем. Ну, человек хороший. Он такой вот. А потом говорит, ну, ладно. Но оказывается, что он не хочет посмертия благого. Вот что это ему, может, и хорошо, но попозже. Потому что, говорит, мне главное, чтобы я все-таки в теле жил. Я говорю, а это самая главная наша надежда, что мы в телах-то будем жить. Именно в этих. Итак, ну вернемся к тексту. А под жертвенником у Бога восседают мученики. Находятся. Они заколоты из-за слова Божия и за свидетельства, которые они имели. Почему? Вот заколоты за свидетельства. Собственно говоря, само слово мученик и означает тот, кто свидетельствует своей жизнью и смертью подлинность воскресения Иисуса Христа. Понимаете, да? То есть, почему, собственно говоря, мучеников так называют? Потому что они свидетели воскресения Господа. Они подтвердили, что Господь воистину воскрес. И поэтому смерть убита. Их смерть, казнь за Христа, это исповедание того, что смерти бояться не следует, потому что Бог живой уже воскресил нас. Дал нам будущее воскресение. Да? Потому что процесс воскресения уже начался с Христа. И тогда и они закричали громким голосом, говоря, доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь за кровь нашу с обитающих на земле. Мученики, видите, видят все, что есть на земле, они смотрят, и они возмущены тем натиском зла, который есть. Видите, какое отношение у них? Вот мы часто, да, представляем, что мученики молятся за нас, это правда. Но мы не думаем, как они относятся к людям вне церковным. А вот здесь в Откровении мы видим, как они к ним относятся. Понимаете, да? Тем людям, которые воинственно выступают против Бога, так? Мученики просят, чтобы совершилось возмездие, да? За злодеяние, которое они сделали. За невинную кровь, пролитую на земле. Они требуют этого. И они требуют мести. Помните, что мстить человек не может. Потому что месть привели для кого? Бога. Он абсолютный мститель. Он совершит месть врагам своим в день второго страшного суда, второго пришествия. Поэтому говорит, что владыка святой истины, ты владыка запредельный, который верен во всем. Почему не совершает отомщение? Им даны были каждому, написано, стали левки. То есть длинная белая одежда, праздничная дана. То есть мученики, они пребывают в... для них уже праздник предначинается, да? Им уже Господь дает в награду белую одежду радости. Поэтому и, вот, и часто мученики на иконах изображаются в таких красивых одеждах, да? Вот святые мученики, ты правенький. Вот белые, потому что они убелили свою жизнь кровью Агнца. Вот белая одежда, которую знак у нас подрезник, да, на священнике, видели, да, белая одежда нижняя. Вот им дана. И сказано им, чтобы они отдыхали. Им дано время, они говорят, вот сейчас пока вы отдыхаете. Вы будете участвовать в моих делах, говорит Бог, но пока ваше время отдыхать. Вы трудились, вы победили, теперь время отдыха. Время отдыха, радости до начала новых дел, которые я с вами буду вместе делать. говорит Господь Бог. Можно? Да. Вот, когда происходит этот момент, когда мученик сначала...